Причем для того, чтобы определить координаты корабля или самолета, а следовательно и айсберга, сегодня нет никакой необходимости производить астрономические наблюдения, как это делалось прежде. Наблюдателю патрульного судна достаточно нажать на кнопку и покрутить две ручки, чтобы Лоран, система дальней навигации, мгновенно опередила его местоположение. Передавая донесение на береговую базу, наблюдатель сообщает сразу географические координаты айсберга, его форму, размер, цвет, каким он помечен, а также, что имеет важнейшее значение, направление и скорость его дрейфа, установленный с помощью радиолокатора. Раз в сутки крупные современные пассажирские суда могут принимать по радио изображение синоптической карты погоды для Северной Атлантики, на которой нанесены все айсберги, замеченные в течение последних 48 часов. В 1968 году в штаб-квартире Международного ледового патруля на Ньюфаундлене была установлена электронная вычислительная машина, которая значительно облегчила работу метеорологической службы и службы предупреждения. Она рассчитывает вероятную трассу айсбергов и время, за которое эти гиганты растают в океане. Очень скоро капитанам и штурманам, плавающим среди тяжелых паковых льдов, не придется больше нетерпеливо выжидать результатов воздушной разведки, указаний, в какую сторону направить свои суда, чтобы избежать опасности. На смену прежней воздушной разведки придут снимки, полученные с искусственных спутников Земли. Снимки необъятных просторов Северного Ледовитого океана, сделанные с огромной высоты, сразу же автоматически передаются на наземные станции, а оттуда с 1968 года поступают по телетайпам на суда, принадлежащие странам, которые являются членами Всемирной метеорологической организации. Приемная аппаратура устанавливается ныне даже на небольших ледоколах. Через каждые несколько часов капитан или штурман получает не только карту погоды, но и фотоснимки ледяного покрова океана, на которых отчетливо видно, где возникают наиболее опасные скопления льда, а где открываются пространства чистой воды. И ни один капитан вспомнит тогда рассказы отца или деда, как и он, ходивших по северным морям, но полагавшимся при этом только на собственный инстинкт и совершенно беззащитных перед лицом превратности судьбы. И ни один ужаснется при мысли о том, какие трудности им приходилось некогда преодолевать. Колыбелью ледяных колоссов Северного полушария является Гренландия, крупнейший и один из старейших островов мира. Его северная оконечность, расположенная выше 83 градуса северной широты, находится на расстоянии около 700 километров от полюса, а южная — на 60-й параллели, то есть примерно на той же широте, что Ленинград или Осло. Длина острова превышает 2600 километров. Этот огромный остров площадью свыше 2 миллионов квадратных километров почти целиком покрыт льдами, которые в центре острова вздымаются на высоту 3000 метров. На узких скалистых прибрежных кромках материковые льды упираются в горные цепи, вершины которых достигают 3000-4000 метров. Словно тесто в квашне, белая стекловидная масса переливается через края огромной глубокой чаши и стекает в окружающие ее моря. Как появились эти огромные массы льда, занимающие почти всю внутреннюю часть Гренландии? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться далеко назад, к легким пушистым снежинкам, которые в течение миллионов лет падают с нависающих тяжелых туч. Под микроскопом видно, что каждая снежинка имеет вид звездочки, состоящей из мельчайших кристалликов льда. Волшебница природа укладывает эти кристаллики искусными узорами, неповторимыми в каждой снежинке. Тщетно было бы искать среди мириад снежинок, окутывающих землю белым покровом, 2 одинаковые. Каждая из них не похожа на другую. Каждая напоминает тончайшее кружево. Одна снежинка красивее другой. На крайнем севере зимние осадки не тают даже во время короткого холодного лета. Примечание редактора. В Арктике и Тайне не наблюдается только на высотах около 1000 метров и более. Из года в год слои свежевыпавшего пушистого снега ложатся один на другой. Небольшое количество талой воды, впитываясь в снег, замерзает, образуя зерна фирна. Фирн – промежуточная форма между снегом и льдом, диаметром в несколько миллиметров. Примечание редактора. Авторы описывают лишь один тип льдообразования на ледниках с участием талых вод. На самом же деле механизм льдообразования гораздо сложнее и многообразнее. На громадных пространствах Гренландии льдообразование происходит в основном за счет рекристаллизации и режеляции кристаллов льда, смерзания их, преимущественно без участия таяния, инфильтрации талых вод в фирн. Конец примечания. По тяжестью все новых и новых слоев фирн уплотняется, спрессовывается в монолитную массу, из которой улетучивается воздух, выдавливаемый из скоплений более крупных зерен. В конце концов остаются только мелкие пузырьки воздуха, которые, не успев вовремя улетучиться, надолго застревают там. Поэтому гляциологи не удивляются, когда в отдельных пробах льда, взятых с большой глубины, раздается легкое потрескивание. Это по мере таяния льда, разрывая тонкие перегородки, высвобождается, наконец, из плена воздух, находившийся под давлением многих атмосфер. Когда пласт фирна достигает 30-60 метров толщины, его нижний спрессованный слой превращается в кристаллический лед. Это уже минерал. Такое определение сразу же невольно вызывает возражения. лед, минерал. Однако кристаллическое строение легкой снежинки точно такое же, как у кварца, горного хрусталя или аметиста.